и любовь в глаза мои, мир Бога. Да, самыми разными могут быть способы воздействия, общения со своим подсознанием. То ли это молитвы, то ли описанный вами пейзаж, то ли песня, или всего лишь мотив ее. Главное, чтобы были вибрации, ритмы, созвучные вашей подкорке, близкие вашей душе. Тогда-то они и становятся целебными. Тогда они и способны рушить все преграды на пути к здоровью. Работая над мыслеобразом своего здоровья, создавая себя в воображении, добавляйте в образ запахи, вкусовые ощущения, и вы наполните его еще большей силой, сделаете его еще более живым. Не сомневайтесь, у вас все получится, непременно получится. Отбросьте сомнения. Сомнения и страхи словно иголки, что протыкают надуваемый вами шар. Так нам представляется мыслеобраз. И вот вместо мощной формы мыслеобраза, сколь мы ни стараемся, получаем сморщенную, лишенную силы мысль. Вдумайтесь в то, что говорите. Впускайте образы в себя или сами входите в них. Пользуйтесь силой вашей мысли. Она способна творить чудеса, ваша мысль. Она способна придумать, воссоздать некую форму. Вы ее ощутите из окружающего пространства. Так что ваше-то собственное здоровье запросто от мысли вашей может прийти в движение в нужном направлении. От минуса к плюсу, да? И никакой мистики здесь в помине нет. Есть только строгие законы Вселенной. То, что мы себе представляем, хорошо произносить вслух или проговаривать про себя. Ведь звук – это волны, колебания. Амплитуду колебания, как известно, можно замерить. Сопровождая мысли, образ словами, мы как бы накачиваем его силой, этот шар. Снова, как и обещал, приведу пример такого тонкого общения со своим подсознанием. Его я сочинил в минуты особой близости с природой. Зажгите свечку и попробуйте в тишине почитать медленно-медленно, раздумывая над тем, что написано. Может быть, как раз в это мгновение вам и придет в голову нечто подобное, когда-то трогавшее ваше сердце, а потом позабытое. Откройте свое сердце, вникните, и оно откликнется, отзовется. Тогда строчки сами лягут на бумагу, вы едва будете поспевать их записывать. В какой-то момент вам покажется, будто кто-то не только водит вашей рукой, но и тихо диктует, что следует вам записать непременно. То есть показывает на нечто полезное и чрезвычайно подходящее именно вам. А пока не пришел этот удивительный час, в котором вы окажетесь наедине с космосом, почитайте мои вирши. Итак, мы на берегу Малоги, что протекает по Вологодчине,